Вагон 357, Московско-Казанская железная дорога. Кто ты? Кормщик корабля. Где корабль твой? Вся земля. Верный руль твой? В сердце здесь. Синее море? Разум весь. Пристань? Сон. Маяк? Мечта. Достижение? Полнота. Сладость сон, а наяву в безоглядности живу. Бальмонт. В эти стихи, которые я, Бог знает почему, ежеминутно бормочу, расставшись с вами на вокзале, неожиданно ворвался следующий диалог между соседкой и мною. «Ты что, из Мурома будешь?» «Нет». «От Кели?» «С Волги?» «Врешь, я тебя в Муроме видела». «Пра, нет». «Ай, врешь, что из горничных будешь?» «Разве видно?» «Да уж повадка такая». И так далее. Пока всего хорошего, моя бесконечная радость. 16 октября 2014 года, Санкт-Петербург. «Костик, почему не пишете? Я жду ваших писем с нетерпением каждый день, каждый час. Занимаюсь усиленно. Устроилась в старой квартире. Геслеровский, 19, квартира 24. Живу одна, так как Шура, не предполагая, что я приеду, поселилась с другой курсисткой. Уроков нет, не везет, но я не унываю. Недаром же меня еще в пансионе называли «Лисхин, не унывай». Если раздумаете приехать сюда на Рождество, не смейте писать мне об этом. 22 октября 2014 года, Санкт-Петербург. Вы правы, война запутала, связала все и вся и действительно положила на наш век свою тяжелую, позорную печать. Если я считаю эту войну освободительной, так не для себя. Для меня она отвратительна и безнадежна. Ваше письмо пришло одновременно с известием о призыве студентов. Я знаю уж, на вас не распространяется это предписание. А все-таки сердце падает, когда я развертываю газету с этими страшными, бесконечными списками погибших. Вечная память, вечная слава. Без сомнения, вы уже прочитали в газетах о студенческих манифестациях. Я узнала подробности и возмущена. Хотя пересаливала лишь небольшая группа, а именно бесподкладочники, но ведь тень-то упала на все студенчество. Милый, не беспокойтесь обо мне. Этот месяц я продержусь, а там, может быть, устроюсь. Деньги пока есть, занимаюсь. Записалась на курсы сестер милосердия, но занятия, вероятно, начнутся не скоро. Вы спрашиваете, как Шура? Она шлет вам привет. У нее есть Кузя. 10 ноября 2014 года, Санкт-Петербург. Время бешено мчится вперед, одни события в беспорядочном вихре сменяют другие, и что за странная вещь человеческая натура? Раньше дух захватывало от этой быстроты, а теперь как будто начинаешь привыкать, и все реже приходит недоумение, охватывает ужас. Жизнь — это ставка ва-банк, как сказал футурист Маринетти, идет своим чередом, и разные Игори-северянины пишут в ее оправдании нелепые, но искренние стихи. За этот приезд я ни разу не была ни в музеях, ни в театрах, но вот не выдержала, отправилась дежурить в Народный дом и несколько дней хожу на удивительно удачные спектакли. Позавчера была на «Богеме» с участием Липковской. Опера мне совершенно не понравилась, ни даже обстановка, несмотря на то, что она была целиком с декорациями, взята из музыкальной драмы. Зато Липковская одна возместила потерянное время». Ну вот вчера я пошла туда же на патриотический концерт «Искусство воинам». Был весь питерский свет, все иностранные посланники. Прежде исполняли русский гимн с хором и оркестром, потом Бакланов спел французский гимн, и все это на фоне живых картин. Потом читали лучшие силы драмы, кричали «Ура бойцам!» и так далее. Посланники отвечали короткими речами. Публика неистовствовала, особенно галерка, где было до тысячи учащейся молодежи. Но с ума свел меня балет. танцевали две такие звезды, как Корсавина и Кшесинская. Они бесподобны, и я отказываюсь даже их хвалить, потому что слов не хватит, чтобы передать это великолепие».